Глава 38. 18 месяцев спустя. Никем не замеченная, женщина вошла в Starbucks, где уже выстроилась длинная очередь. Было 9 утра. Время, когда мамаши, успев отвезти детей в школу, пили латте со льдом по дороге в тренажерный зал. Женщина была одета так же, как и все остальные. Спортивные брюки для занятия йогой «Hardtail», кроссовки Nike и спортивный топ от Стеллы Маккартни, достаточно облегающий, чтобы подчеркнуть задорно торчащие груди и плоский живот, но отнюдь не вызывающий. Красивое лицо было скрыто за темными очками-пилотами от Хлоя, светлые волосы до плеч собраны в хвост. Мэтт не поднял глаз от компьютера. Он собирался заняться статьей о голливудских комедиях для журнала Vanity Fair, но так и не смог заставить себя работать и вместо этого изучал сайт интернет-магазина детской одежды Мари Шанталь. Несколько дней назад совершенно неожиданно выяснилось, что Касси ждет ребенка. Счастливый Мэтт был убежден, что родится девочка. «Здесь свободно?» Женщина стояла перед ним со стаканчиком кофе в руке. «Да, пожалуйста». Мэтт вежливо подвинулся, чтобы дать ей сесть. Она поставила стаканчик на стол. Что-то в неспешных движениях ее руки привлекло его внимание. Она напоминала ему кого-то, но он не мог понять, кого именно. «Надеюсь, я не помешала? Видите ли, сегодня так много людей». «Этот голос...» По его спине пополз ледяной холодок. Убедившись, что он смотрит на нее, женщина сняла очки. «В чем дело?» — улыбнулась она. «Ты словно призрак увидел». Зазвонил телефон. Касси Дейли с трудом выбралась из ванной. Ее рвало уже второй раз за утро. «Алло, алло!» Как всегда. Не успела она подойти, как трубку повесили. Облокотившись о кухонную стойку, Касси налила в высокий стакан профильтрованной воды и стала медленно пить, грызя кусочек сухого тоста. Она совсем забыла, что такое токсикоз и как паршиво себя при этом чувствуешь. Брэндон родился давно. Со времени последнего похмелья прошло 3 года, так что тошнота была для нее почти внове. А вот телефонные звонки, к сожалению, стали привычным саундтреком их брака со времени возвращения с Таити. Недаром Клэр еще в аэропорту предупреждала о журналистской истерике по поводу смерти Софии Баста. Ее пророчество сбылось. Они вошли в прихожую под какофонию звонков, требующих срочного ответа. Даже факс жужжал настойчиво, как пойманная пчела. «Мистер Дейли, это новости CBS. Можете прокомментировать сообщение о смерти Софии Баста? Мистер Дейли, вы доверяете вердикту коронера о несчастном случае?» «Привет, Мэтт, это Пирс Морган. Вас, конечно, осаждают предложениями, но я хотел позвонить лично, узнать, не захотите ли вы сначала поговорить с нами». Большинство звонивших были бесцеремонны и назойливы, но хуже всего были журналы. Стерва, позвонившая из Star, намекнула, что если он не согласится дать эксклюзивное интервью, они опубликуют статью о том, как Мэтт и София тайком встречались в те дни, когда ей позволяли выходить из больницы. «Ваша жена наверняка будет шокирована, прочитав историю, которую сообщили наши источники», — имела наглость заявить журналистка. «Это ваш шанс прояснить ситуацию». Когда Мэтт сказал, куда она может засунуть свои источники, та сдержала слово и опубликовала статью, сопровождавшуюся россыпью зернистых, откровенно смонтированных в фотошопе снимков и теорией заговора. Этот выпуск «Стар» продали самым большим тиражом в том году. Касси была вне себя. «Подавай в суд, за клевету, пусть напишут опровержение». Но Мэтт убедил ее, что суд с кретинами только подольет масло в огонь. И что если они будут сохранять достойное молчание, скандал потихоньку затихнет. Он оказался прав. 2 охранников Алтасита потеряли работу, а директор больницы был вынужден уволиться. Но когда публика частично удовлетворила жажду мести и никаких других пикантных открытий не последовало, звонки потихоньку прекратились. Но у Касси к тому времени уже развилась крайняя неприязнь к звонящим телефонам. На автоответчике замигала лампочка. Касси улыбнулась, услышав голос Мэтта. «Привет, солнышко. Послушай, тут с этой статьей нужно кое с кем встретиться. Так или иначе, я приду поздно, поэтому не волнуйся и не готовь на меня. Пока, милая». «Он совершенно не умеет врать», — нежно подумала она. «Интересно, какой сюрприз он готовит на этот раз? Возможно, хочет что-то купить для малыша? Или серьги? Комплект к подвеске, которую подарил на той неделе? А может, наконец, забронировал поездку, которую мы давно планировали? Наш младенческий месяц». Всегда щедрый Мэтт словно с ума сошел, когда Касси забеременела. Он даже стал баловать Брэндона, купил мобильник, это 9-летнему ребенку, и крутые новые водонепроницаемые часы за $1000. «Нужно поговорить с ним, когда вернется. Пусть прекратит тратить деньги. Этот малыш и так получит все». Мэтт трясущимися руками закрыл за ними дверь. Отель был дорогим, эксклюзивным и одновременно неприметным. Как раз такое место, куда богатые люди привозят любовниц. Именно так меня и можно назвать. Богатый мужик с эрекцией. София Баста села на кровать. Ей столько нужно было рассказать, столько объяснить. Тысячу раз она представляла себе эту сцену, но теперь, когда все сбылось, понятия не имела, с чего начать. «Я знаю, что ты женился», — нерешительно пробормотала она. «Но я приехала не для того, чтобы испортить тебе жизнь. Снова все разрушить». «Ты ничего не разрушала? Я все сделал сам. Но я должна была увидеть тебя, объясниться. Ты единственный, кому я могу довериться. Мне нужно, чтобы ты знал». Она заплакала. «Я не могла оставаться в этом месте. Не могла. Они похоронили меня заживо». Мэтт сел рядом и обнял ее за плечи. «Все хорошо». Она выглядела иначе. На этот раз пластическая операция была радикальной. Но в его объятиях она казалась прежней Лайзой. Волна желания почти затопила его. Он пытался думать о Кассе, представить ее лицо, но образ был сметен потоком страсти. «У меня новый паспорт, новые документы», — пробормотала она, всхлипывая. «Я изменила имя. Вот». Порывшись в сумочке, она протянула Мэтту калифорнийские права. На него смотрели все те же годами преследовавшие его глаза цвета расплавленного шоколада. Под фотографией стояло имя. Лайза Дейли. «Надеюсь, ты не сердишься на меня. Мне казалось, что так правильнее». Уронив права, Мэтт толкнул ее на кровать и стал целовать так, что она едва могла дышать. Чувствовала его тяжесть, его силу, его страсть. Он отчаянно рвал одежду, свою и ее, кусаясь и царапаясь, как одержимый. Оставшись, наконец, обнаженным, он с воплем муки и экстаза вонзился в нее. «Лайза!» Это было больше, чем любовь. Больше, чем секс. Мужчина боролся за свою жизнь, поглощал женщину, втягивал ее в себя, вдыхал, как утопающий, вынырнувший, наконец, на поверхность и отчаянно хватавший губами воздух. Это была не просто Лайза, восставшая из мертвых. Это был прежний Мэтт Дейли. Мэтт, которого он, казалось, раз и навсегда уничтожил в Уайлдвуде и похоронил в день свадьбы. «Мэтт!» Она обхватила его ногами, сжимая ладонями его лицо, пытаясь удержать, умиротворить. Теперь она была утешительницей, укачивая его, как младенца, вбирая в себя, успокаивая теплом и влагой. «Я люблю тебя. Прости, я так тебя люблю». Мэтт забылся в оргазме, сжимая ее бедра и проникая так глубоко, что ей казалось еще немного, и он пройдет насквозь и выйдет с другой стороны, словно она в самом деле была призраком. Но пот, жар и слезы не были тенями. Они были реальностью, слиянием тел, мучительным празднованием жизни, совсем как роды. Потом Мэтт рыдал, как ребенок. «Не покидай меня. Не покидай, Лайза, пожалуйста. Я сделаю все». Она знала, что он говорит правду. Они снова любили друг друга еще несколько часов, потом спали до заката, а когда проснулись, Мэтт заказал в номер 2 чизбургера «Делюкс» и жареный картофель. Они наелись так, что заболели животы. Наконец, часов около 7, Лайза заговорила, рассказала о своей болезни, как после стольких лет вырвалась из тьмы и прекратила принимать лекарства. «Сначала я боялась бросать лечение, но из-за таблеток все время ходила, как в тумане. Теперь я впервые за долгое время стала собой». Она рассказала, как один славный парень, санитар по имени Карлос Эрнандес, помог устроить несчастный случай, использовав обычную сетку-ловушку для животных и установив ее таким образом, что со стороны казалось, будто Лайза упала в пропасть, в то время как на самом деле она пряталась в пещере всего в нескольких футах от края. Если учесть, что единственной свидетельницей падения была впечатлительная 19-летняя девушка, которую лечили много от чего, в том числе и от острых галлюцинаций, Карлосу было легко увести всю группу назад в больницу, так что у Лайзы хватило времени выбраться из пещеры и дойти до уединенного охотничьего домика, приготовленного для нее Карлосом. «Вы были любовниками?» Мэтту сразу стало стыдно за свой вопрос. «Нет», — Лайза нахмурилась. «Наверное, он этого хотел, но нет. Он был моим другом. Рисковал своей шеей, помогая мне, и потерял работу, бедняга. Но он знал, что я здорова, и что они даже через миллион лет меня не выпустят. Им нужен козел отпущения, чтобы наказать его за всех тех несчастных мужчин, которые умерли. Я и была тем козлом». «Но ты жила с Карлосом?» Она снова покачала головой. «Нет, это было бы слишком опасно. Он оплатил билет в Южную Америку, где мне сделали пластическую операцию. Даже смешно, до чего легко пересечь границу, когда вылетаешь из Штатов. Я пробыла в Бразилии 8 месяцев. Сначала поправлялась после операции, потом работала. К тому времени, как я вернулась, Карлос переехал». «Так ты вернулась в Калифорнию, чтобы быть с ним?» «Господи, Мэтт!» — рассмеялась Лайза. «Неужели ты ревнуешь?» «Да, я приехала за ним. Отдать деньги, которые была должна, и поблагодарить. Но прежде всего я должна была увидеть тебя. Конечно, это был риск, огромный риск. Но, как я уже сказала, мне было нужно, чтобы ты знал». «И теперь я знаю». Лайза рассмеялась. Мэтт встал и подошел к окну. Пейзаж Лос-Анджелеса, знакомый с детства, сейчас выглядел странным и каким-то зловещим, словно никогда не виденным раньше. Всего в нескольких милях отсюда, в безопасном счастливом доме, его ждали Касси, Брэндон и их малыш. Доверчивая, дорогая, славная Касси. «Думаешь о жене?» Мэтт кивнул. «Она беременна». Слова слетели с губ, прежде чем он успел опомниться. На лице Лайзы промелькнула боль. Она не чувствовала себя виноватой из-за того, что сегодня была с Мэттом. Случилось то, что должно было случиться. Она была в этом уверена. Слишком драгоценна их любовь, связь между ними. И она так долго была без него, так долго. Разве она не заслуживает этого мимолетного мгновения настоящего счастья? Но младенец — это совсем другое. Что это за женщина, которая требует от мужчины бросить ребенка? И что это за мужчина, который бросает семью? Только не Мэтт Дейли. Она это точно знает. Мэтт слишком порядочный. Именно это и любила в нем Лайза. «Ты должен вернуться». Мэтт повернулся, слишком измученный, чтобы заплакать. Но глаза его выдавали тоску и отчаяние. Он сам не мог поверить тому, что говорит, что делает. «Да, Лайза», — прошептал он, — «я должен вернуться. Прости. Нам пора прощаться».